Глава вторая. Мне было так страшно, как ни разу в жизни до этого. До такой степени, что на меня напала нервная икота. И, учитывая и без того колотившую трясучку, все телепало, как будто кто-то тыкал и тыкал в меня шокером. Жуткие мужики, ввалившиеся, как настоящие демоны из темноты, рыча не по-человечьи как-то, заломали нас четверых так быстро, что и пикнуть толком не успели. Натянув на головы мешки, пошвыряли, как мусор, в какую-то тачку прямо на железный пол и повезли куда-то, не думая отвечать ни на один из наших истеричных вопросов. Нет, я, конечно, понимала, что однажды мы все же влипнем, да выделываемся. И вот прямо задницей чуяла, что какое-то дерьмо сгущалось вокруг уже дней 5. С того самого вечера, когда мы случайно подпалили ту хату за городом. И главное, как так вышло, вообще не пойму. Ну, вскрыли дверь. Ну, пошли шарить везде, выискивая дорогое бухло, жратву или еще что покруче. Ведь шмель побожился, что это долбаная хижина, местечко для оттяга одного мажора, с которым они как-то случайно пересекались. Ну, типа, он сюда постоянно баб и кучу дружков таскал. Баня, бассейн, нажиралово, потрохушки безбашенные. Так что хоть что-то для нас тут могло найтись. Мы и правда быстро нашли и выпить, и закусить. А потом будто бес в нас вселился, что ли. Мы и раньше запросто пробирались в крутые дома, ибо делиться всем хорошим надо с нуждающимися, господа состоятельные. Но вот чтобы вот так начать беситься и крушить все, такого не бывало. Может, у этого мажора в бухле наркота еще какая была? Короче, пили, помню. Музло врубили и танцевали, помню. Икру креветок размером с хренового рака-мутанта тоже помню. А вот потом... ничего. Очнулась мордой в снег. Рядом парни. А сзади все полыхает и грохает. Ох, и бежали мы оттуда. Но, судя по всему, по-настоящему удрать не удалось. Я попыталась извернуться и хоть как-то плечом сдвинуть мешок. Но пинок увесистого ботинка в район лопатки заставил замереть, выдавив из меня лишь бессильное болезненное шипение. Синяк будет знатный. Хоть на мне и заживает все, как на собаке. Но стоит ли об этом волноваться, если есть реальный шанс к утру в лесополосе со свернутой шеей или дырой в башке валяться? «Лимончик, ты здесь? В порядке?» Придушенно позвал где-то рядом шмель, но его заткнули коротким «захлопнись» и физическим внушением, судя по болезненному стону. Ну, мы и замолчали. Но я все равно еще старалась щупать все, до чего достану скованными за спиной руками. Ехали примерно час, может, дольше. Потом снова тяжелый топот. Меня схватили за шкирку, как нагадившего котенка, и потащили вперед так быстро, что едва ноги успевала переставлять. Грохнуло железо. Похоже, открывали тяжелую дверь. Пошли ступеньки вниз, опять ляск, и, наконец, меня отпустили. «На колени, мрази!» Приказал кто-то страшнючим басом, и тут же толкнули в спину, вынуждая подчиниться или пропахать лицом местный пол. Повисла тишина, в которой только и слышно было наше и чужое дыхание, а еще кто-то расхаживал поблизости туда-сюда. Воняло сыростью, пылью, мужским потом и еще чем-то, едко-кислым, причем последним от меня и парней. Наверное, так пахнет страх. Прошло бог знает сколько времени. Мои колени начали дико болеть, как и вывернутые назад плечи, а потом и вовсе все онемело и стало качать от изнеможения. Как назло, желудок напомнил о пустоте, а в голове поплыло, затошнило. Хорошо, что во мне ничего съестного еще сегодня не было, а то наблевать с мешком на башке вообще не айс. «Да вы задолбали нас тут держать!» — вдруг взорвался Сазан. «Хотите отметелить? Давайте! Хер ли издеваться!» «Смотрю, нашим юным гостям не терпится понести заслуженное наказание». «Мать твою! Ну и голос!» Угрожающий бас первого, говорившего с нами, мог заставить обосраться. А вот этот лениво-вкрадчивый мужской баритон показался лезвием, легко скользнувшим по горлу, вскрывая его. «Что же, мы готовы пойти вам навстречу, джентльмены!» Давайте поможем милым молодым людям принять тот вид, в котором им предстоит пребывать далее. Продолжил этот голос нож, и мой страх взвился еще нахрен знает сколько уровней, хотя куда уж дальше. Прямо за скованные запястья меня резко дернули вверх. Затекшие суставы обожгло острой болью, и я заорала. «Верещат, как девчонки, ей-богу!» — проворчал кто-то за моей спиной. «Как в чужие дома лазить, воровать, поджигать, так герои! А тут прям суд под себя!» «Нет, не надо!» — заголосил истошно неподалеку мелкий. «Не трогайте! Простите нас, мы не хотели! Все случайно вышло!» «Руки, падла, убрал!» — последовал за ним шмель. Мой мозг не успел нарисовать всех ужасов с ними происходящих, потому что начались мои собственные. Сильные руки схватились спереди за ворот моей одежды и просто рванули, отчего меня шатнуло и плечи обожгло холодом. Завопив, я дернулась назад, стараясь пнуть агрессора, наплевав на то, что просто стала заваливаться на спину. Но нападающий дернул меня обратно, расправляясь таки с остатками верхней части одежды. «Хм, шеф!» — позвал он. — Тут у нас кое-что любопытное. — Надо же! Девка! — пророкотал довольно тот самый жуткий голос, и мои зубы заклацали от бешеной смеси ужаса и стыда. — А сиськи-то ничего так. Как говорится, мелочь, а приятно. Все становится гораздо интереснее. Мешок сдернули с головы. Я распахнула, наконец, глаза и тут же, как окоченела, столкнувшись с безжалостным, каким-то нечеловеческим взглядом здоровенного бугая, стоявшего прямо передо мной. Глаза желтючие, каких, блин, у людей не бывает. Никогда в жизни не видела подобного. Как у кошака какого, или, скорее уж, у волчары. И оторваться от них невозможно. Этот холодный золотой блеск радужек будто обездвижил, заморозил всю меня. Даже чертовы глазные мышцы. Не спастись от этого визуального расчленения. Он пялился на меня в упор, не прерывая контакта, столько, сколько видно счел нужным. И только когда сам, ухмыльнувшись, отвернулся, я отмерла, попытавшись осмотреть его полностью. Но не тут-то было. «Ну, раз так, то разговор у нас пойдет совсем по-другому», произнес он пугающим и ставшим еще более грубым голосом. Схватил меня за короткие пряди на затылке, резко крутанул голову, поворачивая к друзьям, едва не свернув шею. «Смотри! Очень внимательно смотри! Детали не упускай!» Шмель, Мелкий и Сазан стояли в нескольких метрах от меня позорно голые, со скованными позади, как и у меня, руками и болтающимися на лодыжках и предплечьях лохмотьями одежды. Красные, в нервной испарине, безумно вертящие головами. Мелкий плакал навзрыд и все повторял. «Не надо! Не надо!» Таращась на мужика в белом халате, чем-то звякавшим в глубине плохо освещенной комнаты с неоштукатуренными стенами и бетонным пыльным полом. Прищурившись, преодолевая свою близорукость, я пригляделась и едва не заорала в голос и не развылась вместе с ним. Там стояла какая-то дикая конструкция с браслетами на застежках для рук и ног. А тот самый чел в белом деловито устанавливал рядышком нечто на штативе, в чем без труда опознавалась огромного объема фигня для клизмы. Но на конце прозрачной трубки, вместо обычного наконечника, из белого пластика находилось нечто поблескивающее металлом в форме небольшого члена. «Члена, мать его!» Мои глаза чуть не выскочили из орбит, а ноги стали подкашиваться от ужаса и осознания, что же с ними собираются сделать. И я беззвучно зашевелила губами, вторя уже окончательно впавшему в истерику мелкому. «Не надо! Пожалуйста! Простите! Простите!» «Все рассмотрела!» Меня опять дернули за волосы, вынуждая пялиться в жуткие зенки кошары-волчары. «А теперь информация для всех. Мы находимся сейчас в подвале одного замечательного загородного закрытого клуба, члены которого весьма высоко и с большим энтузиазмом оценят появление тут новых, нерастраханных дырок. И ваш долг за мой сожженный дом вы сумеете отработать месяцев эдак за 5 интенсивного использования. В вашей анальной девственности сейчас будет убеждаться наш уважаемый доктор». В помещении раздался глумливый смех громил в масках, что удерживали парней. «В случае, если вас прежде уже употребляли, особенно сзади, Ваша ценность реально упадет, и срок расплаты может растянуться на неопределенное время. «Пошел нахер, изврат поганый!» — взбеленился Шмель. «Да я лучше вздернусь, чем позволю себя трахать!» Мелкий просто взял и обвис в руках захватчиков. А вот Сазан стоял, вытаращив глаза, словно его обратило в камень. Таковы были первоначальные планы. Но только что мне пришло в голову их поменять. Продолжил Желтоглазый, явно главный здесь. Кажется, этого не ожидал никто. И все, включая маньяка-доктора и похитителей в камуфляже, уставились вопросительно на моего пленителя. «Пойдем-ка поговорим в более комфортной обстановке. Девочка!» Издевательски произнес он у моего уха, начав толкать к незамеченной прежде двери. «А молодые люди тут пока побудут, отдохнут с дороги. Ну или нет?»